Глава сороковая. Ярослава. Очередной рассвет я встретила, сидя в кресле на террасе моего нового дома, тюрьмы. Прошло больше 3 недель с того момента, как очнулась здесь. Кошмары не мучили меня, но и спать я тоже не могла. Бессонница терзала разум, потому что каждый раз, когда закрывала глаза, золотистые всполохи искорок столь любимых мною черных глаз не давали уснуть. Поначалу кожу в районе метки, оставленной Яном, жгло, а может, мне просто казалось, или я хотела верить в то, что мой волк не оставит меня, но с каждым днем отголоски этого чувства ощущались все меньше и меньше, и все больше и больше сердцем и душой овладевало одиночество. И только легкое тепло, разливающееся внутри живота, не позволяло мне окончательно сломаться. Последнее, скорее всего, я тоже сама себе надумала. Но однако то, что частичка любимого все еще живет во мне, было единственным, за что возможно уцепиться тем, что поддерживало во мне уже почти истаявшую надежду на иное будущее. Глена, как и обещала, появилась через несколько дней, привезя с собой врача, акушера. Из их кратких переговоров успела себе уяснить, что мы находимся не в Шотландии, и данная территория принадлежит клану бурых волков, а мужчина, который приезжал за рулем Геленвангена, никто иной, как Лиам Кларк, местный альфа. Тот самый, что значился первым претендентом в списке на Ярославу-инкубатор. С учетом того, что меня охраняли волки и других кланов, то несложно было догадаться, что не только он причастен к желанию получить в личное пользование женщину с альфа-геном. Наверное, в некоторой степени их можно было понять. Но больше всего стало обидно тогда, когда я узнала, что белые волки оказались не менее причастны к этому, даже если не больше, учитывая, что мой биологический отец был чуть ли не главным инициатором экспериментов по генной инженерии, в результате которых появилась я. Осталось лишь усмехаться, вспоминая слова Рената о том, что за мной будут охотиться всегда, только потому, что я просто существую. Оказывается, и в этом он меня не обманул. Жаль только, что не уяснила себе этого в достаточной мере раньше и не рассказала обо всем Яну. Вот и получалось, что снова сама виновата в случившемся. Идиотка. Чай в кружке совсем остыл, а спустившийся туман только прибавил озноба. Поднялась с плетеного кресла и уже было собиралась войти в дом, как уловила в воздухе до боли знакомый запах. Замерла, прислушиваясь к ощущениям. Слабый порыв ветра прошелся по волосам, спутывая без того нерасчесанные пряди. И больше ничего. Усмехнулась буйству собственной фантазии, сделав шаг по направлению к дверям, и снова замерла. Едва уловимый отголосок вновь возник, пропитывая каждую клеточку моего тела. Наверное, точно схожу с ума, только и успела подумать, прежде чем лес наполнился призывным волчьим воем. Прикрыла глаза на мгновение, чтобы удостовериться, что это не очередной плод моей фантазии, и сделала глубокий вдох. Снова ощутила чье-то незримое присутствие совсем рядом. Волчица внутри взвыла, стремясь освободиться, но я не позволила ей. Не была уверена, что смогу вернуться обратно при первой необходимости. И все так же осталось стоять человеком. Из-за кромки леса показалось 3 белых волков. Осторожной, но довольно скорой поступью, шедших в мою сторону. А следом за их появлением одиночный вой волка где-то вдали подхватило еще несколько. Те, кто должны были быть моими соплеменниками, дошли до крыльца, после чего некоторое время они просто гипнотизировали меня взглядом своих зеленых глаз, пока я замерла в попытке уловить, что происходит. А потом так же неспешно, как и появились, они развернулись в сторону леса, и все затихло. Несколько минут стояла такая оглушающая тишина, что был слышен лишь звук собственного дыхания и биение сердец трех хищников. Тихим рычанием белых сопроводилось появление на территории двора нескольких волков из числа тех, что изо дня в день несли вахту моего плена. В несколько размашистых прыжков они заполнили периметр возле дома. «Луна! Неужели все будет именно так? Неужели они будут сопротивляться?» А еще через секунду я перестала дышать. Сердце пропустило удар, и мне пришлось схватиться за перила, чтобы устоять на месте. Четверо огромных черных волков появились словно из ниоткуда, казалось, уступая мощнейшему импульсу силы, охватившей пространство. Всего лишь краткий миг, и появившиеся взмыли в прыжке, атакуя кольцо хищников. Запах крови ударил в легкие. Черные волки нападали, вонзаясь клыками в горло своих жертв, вбивая их уже вскоре мертвые тела в брусчатку. Они убивали, немедля и не щадя никого. Быстро, молниеносно, безжалостно. Камни взрывались разбиваемыми осколками и разлетались в разные стороны. Павшие жалобно поскуливали, прежде чем их покидала жизнь. Но на помощь им приходили новые, снова и снова. А я так и стояла, не в силах пошевелиться. «Ян!» — выдохнула невольно. Мой альфа слегка повернул голову на негласный зов, и тут же был атакован тройкой бурых волков. «Ян!» Порыв сделать шаг вперед был безжалостно остановлен сверкающими взглядами трех белых волков, стоящих передо мной. Да, эту преграду мне было не преодолеть. Не успела мысленно отругать себя за то, что именно сейчас следовало бы помолчать, как неравная битва уже была закончена. Да, мой черный волк выиграл эту схватку, но цена оказалась слишком высока. Лишь мимолетная вспышка золотистых искорок мелькнула во взгляде альфы, прежде чем он повалился на землю, придавливая собой мертвые тела нападавших на него ранее. «Ян!» — страх сковал душу и наполнил разум. Даже не поняла, как оказалась рядом со своим единственным, падая на колени, обхватывая волка за шею. И не сразу заметила, что белые волки, до того не позволяющие сделать мне и шагу, последовали за мной молчаливым препятствием, возводя собой защиту. Лишь тихий рык сопроводил их стремительную атаку, прежде чем у моих ног прибавилось еще несколько мертвых оборотней из клана бурых и огненных волков. «Я!» — горло сдавило спазмом, и мои слова казались беззвучными. «Вернись ко мне!» Слезы обжигали лицо, а я могла лишь молить о том, чтобы он остался жив. «Ты же сильный! Как же я буду без тебя, пожалуйста? Ян, вернись ко мне! Ян!» Продолжала говорить раз за разом одно и то же. Ведь иначе просто не могло быть. Ни за что! Он не может умереть! «Не могу без тебя!» — тихо нашептывала. «Не могу и не хочу! Вернись, любимый! Ян, пожалуйста! Вернись!» Дальше для меня все превратилось в сплошную кровавую пелену. Пронзительный волчий вой и рычание, новые схватки, еще больше смертей и крови, заливающие все вокруг. Будто бы не осталось ни единого сантиметра на территории вокруг дома, где поверхность бы осталась целой и нетронутой происходящим. Время казалось бесконечным и тянулось, словно сама вечность. Так невыносимо мучительно было ожидание, когда же все прекратится. И этот момент настал. Все просто затихло. Открыв глаза, увидела, что бойня прекратилась. Повсюду лежали изувеченные трупы оборотней, и лишь шестеро из тех, кто вступал в бой, еще живы. Три черных волка и три белых. Еще какое-то время так и сидела неподвижно, внутренне отсчитывая про себя удары сердцебиения любимого. Внешне наблюдая за тем, как оборотни возвращают себе человеческий облик. И только после того, как поняла, что все действительно закончилось, позволила себе закрыть глаза и погрузиться в столь долгожданный обморок. Очнулась только к вечеру. «Только попробуй, я тебе шею сверну!» Угрожающим рычанием донесся незнакомый мужской голос. Открыла глаза. Оказывается, я лежала на диване в гостиной, укрытая легким пледом. Камин был жарко растоплен, а рядом со мной возвышался здоровенный блондин, которому, судя по всему, и принадлежала последняя реплика. «Мне надо ее осмотреть», — невозмутимо парировал ему маг, стоя в трех шагах от моего неожиданного защитника. «И допросить», — мрачно добавил еще один оборотень, сидящий на кухне, первым заметивший, что я пришла в себя. Бросив в его сторону мимолетный взгляд и покопавшись в памяти, вспомнила, что передо мной никто иной, как глава службы безопасности клана Черных Волков Лаган. «Допросить?» – переспросила, оглядываясь по сторонам. «Ну, вдруг я ослышалась, и меня не будут действительно допрашивать как преступницу, а просто поинтересуются произошедшим и...» «Где Ян?» Помимо Мака, Лагана и незнакомца вокруг больше никого не было. «Ты очнулась!» – развернулся ко мне лицом блондин. Мужчине внешне было явно за 40, высокий, сразу видно, что более чем выносливый в физическом плане оборотень, обеспокоенно смотрел на меня взглядом ясных зеленых глаз. Так я и догадалась, что он один из тех, кто помог мне. Вот интересно, с чего это вдруг? «А вы, как бы помягче сформулировать, какого хрена ты почти месяц был моим тюремщиком, а теперь тут стоишь?» Так сразу не придумалась, потому и помедлила с продолжением речи. «Не вы, а ты!» — ухмыльнулся блондин. «И я, Тимофей Ярослава, Лазарев, брат старосты клана Белых Волков. Ты ведь знаешь его, кажется». Он протянул руку для рукопожатия. «То есть мне подходить нельзя, а тебе лапать жену нашего Альфы можно?» Усмехнулся маг, когда я машинально приняла жест со стороны Тимофея. Брошенный в мою сторону хмурый взгляд ученого также ничего хорошего не выражал. «Приятно познакомиться», — пробормотала, пытаясь понять, что вообще здесь происходит. В этот момент входная дверь хлопнула, впуская с улицы холодный порыв ветра и еще двух белых волков в компании Айома. По коже прошелся озноб, и я невольно поежилась, укутываясь в плед плотнее. «Наш клан уже избрал Альфу, и мы будем охранять его, независимо от вашего мнения. Так что смиритесь или валите нахрен», — продолжил Тимофей, обращаясь почему-то к Бетти клана Черных Волков. «Хм, это я уже понял», — ухмыльнулся Айом ему в ответ. «Привет, Ярослава». «А это уже мне». «Как жизнь?» «И вот почему мне сейчас кажется, что последнее – не что иное, чем неприкрытая издевка?» «Как жизнь?» – непонимающе переспросила я. «А что, так незаметно?» Сначала съязвила, потом устыдилась. На помощь в неловкой паузе пришел Тимофей. «Это мои сыновья». Он указал настоящих с Бетой молодых оборотней. «Алексей и Андрей». Парни чуть преклонили головы в знак приветствия, я же попыталась улыбнуться им в ответ. «Мы, когда узнали, что род Влада не прерван, явились сюда разузнать, что тут к чему. Оказалось, заговор более чем масштабен, потому просто выжидали подходящего момента. Михаил отвез твоему мужу документы с наводкой на ситуацию. И теперь, когда все вроде как становится нормально, мы все равно останемся, чтобы охранять твоего ребенка. А то что-то у клана Черных Волков не очень с этим, насколько я понял». Мужчина хмыкнул на тихое злобное рычание со стороны Айома. «Очень надеемся, что это будет мальчик, если честно». Так и хотелось ответить ему, что я не настолько тупая, чтобы не понять, наконец, почему они встали на мою защиту. Ну, просто промолчала. Вместо этого задала более важный для меня вопрос. «Где Ян?» – задержала дыхание в ожидании. «Наверху», – ответил маг. «Раны оказались слишком глубокими, Дальше слушать не стала. Подскочила с дивана и направилась в единственную спальню второго этажа. «Не думаю, что он придет в себя раньше завтрашнего дня», — донеслось мне вслед. В этот момент, когда добралась до спальни, Ян открыл глаза. Не прошло и секунды, как он злобно выругался. И как бы я ни старалась, не смогла найти на его лице ни одного признака тому, что он вообще рад моему присутствию. Да, не так я себе представляла его пробуждение. «Ян!» — позвала в нерешительности. «Что ему сказать? Столько его людей погибло из-за меня!» Конечно, он злился. И я, безусловно, могла его понять, но только все равно подобрать правильных слов не получалось. Да и не успела я ничего сказать, прежде чем открыла рот вновь, Альфа снова впал в беспамятство. Еще какое-то время так и стояла, не двигаясь, пока не пришел маг. «У меня, конечно, с собой оборудования нет, но все же думаю, что хотя бы элементарный осмотр провести стоит». Мягко, хоть и настойчиво, произнес он. «К черту осмотр!» — ответила даже холоднее, чем собиралась, выходя из спальни. «К черту вас всех! Вы меня уже задолбали! Я вам не гребаный инкубатор!» Похоже, истерика начала набирать обороты. «Не позволю вообще больше притронуться ко мне! Никому из вас!» Сбегая по лестнице, наткнулась на Тимофея. «И вас тоже всех к черту! Идите нахрен всем кланам!» Не желая оставаться в доме, где все вокруг делали вид, что умнее меня и знают, как лучше, выбежала на улицу. В легкий ударил запах гари и смрада. Поодаль ярко горели костры, на которых сжигали тела погибших. Не сдержав рвотного рефлекса, упала на колени, опустошая желудок. «Ярослава!» Мак опустился на полусогнутых коленях рядом. «Тебя больше никто не тронет, если так хочешь. Просто я хотел помочь. Тимофей помог найти результаты анализов и УЗИ, которые тебе провел человек Кларка. И они почти что соответствуют обычному состоянию беременной. Но все же договорить ему я не позволила». «Обычному состоянию? Меня вот уже второй раз украли, потому что считают, что я элитная племенная кобыла в волчьем эквиваленте. В самом деле считаешь, что я могу быть нормальной или обычной?» Распрямилась, глядя на мужчину сверху вниз. «Мой ребенок еще не родился, а его или ее уже альфой признали и чего-то ждут». Ткнула в сторону дома, где остались белые волки. «Это вообще как, по-твоему, можно воспринимать?» «Точно, необычно». Слезы потекли по щекам, а крик застрял в горле. Перевела взгляд с оборотня на полыхающие оранжево-красным пламенем костры. «Они все погибли из-за меня. Просто потому, что я существую, и Ян!» Усмехнулась собственным мыслям, которые совсем не хотели направляться в сторону того, что все будет хорошо. «Как долго он будет винить меня? Всегда!» Вспомнила его недавнюю реакцию. «Стоит ли моя черт того жизнь всего этого?» Горько ухмыльнулась, потому что ответ, конечно же, отрицательный. И произносить его вслух даже смысла не было. И без того всем все понятно. «Мы пробудем здесь несколько дней, пока Ян не придет в себя», — заговорил маг. «Белые останутся с нами, раз уж они могут быть полезными. А тебе стоит отдохнуть и выбросить из головы всю эту хрень, что я только что слышал. Лучше подумай о том, что скажешь Яну, когда он очнется. Ты, кажется, не совсем осознаешь, насколько плохо ему было в твое отсутствие. Мы, конечно, уже поняли, что ты не причастна к случившемуся и не предавала его. Только вот он об этом не знает пока. А Глена и Лиам очень постарались, чтобы он так думал и дальше. Думаю, будет правильно, если ты ему сама все расскажешь». Оборотень ухмыльнулся. «Да и новости об его отцовстве явно не с нами обсуждать надо». При упоминании Глены вопрос о том, что с ней стало, так вертелся на языке, но задать его все же не решилась. Боялась услышать ответ, если честно. Каким бы он ни был. На сказанное маком тоже нечего было добавить, потому просто осталось стоять на улице, храня молчание. Пока не замерзла окончательно, а после вернулась в дом, поднялась в спальню и прилегла на другой край постели. Еще долгое время я прислушивалась к едва доносившимся разговорам снизу, вместе с тем гипнотизируя взглядом спящего альфу клана черных волков. Мысли о том, что больше всего желаю не пропустить тот момент, когда он начнется, и вместе с тем боюсь того, что будет после, медленно и плавно опутывали сознание, заставляя размышлять о грядущей неизвестности, пока не погрузилась в сон и сама.